Денис Барин. Хаос. Выжившие. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. Последнее утро. Валерий Кен проснулся от мерзкого писка дурацкого надоедливого будильника, который сам же и завел на 8 утра, потому что без него он бы никогда не проснулся в такую рань. Он поспешил выключить настойчивую хреновину, но телефон, откуда доносился раздражающий, едва проснувшийся организм звук, оказался далеко. Очень далеко. Телефон пиликал где-то в стороне стенного шкафа с телевизором. Там он, как потом понял Валерий, с зарядки. Как ненавистная, противная, верещащая трубка оказалась столь неимоверно далеко, стало понятно сразу после того, как едва проснувшийся мозг начал включаться в работу и думать о кофе. Он сам положил его туда, чтобы гарантированно не проспать важное дело, которое ранее запланировал на это от чего-то стремительно наступившее дождливое, если верить синоптикам, воскресенье. Просыпаться не хотелось, несмотря на то, что лег он сравнительно не поздно. Валерий чувствовал себя абсолютно невыспавшимся. Он с удовольствием наплевал бы на эту, будь она трижды проклята, ревизию, но дальше тянуть уже было нельзя. Он и так слишком долго ее откладывал, ожидая, когда в его охотничьем магазинчике останется минимум товара и нужно будет делать не так много подсчетов. Кен предусмотрительно назначил ревизию на воскресенье, так как этот день недели у всех трудящихся традиционно является выходным, и его скромный рабочий коллектив не был исключением. И вот оно наконец настало, это воскресенье, хочешь не хочешь, а вставать придется». Быстро поднявшись, он стремительно обошел кровать и, схватив телефон, вырубил истошно вопящий будильник. Наступила блаженная тишина, и Кен позволил себе секунду насладиться ей. Затем он повернулся и, с сожалением, посмотрел на пустую постель. Организм тянуло назад к мягким подушкам и теплому одеялу. Недюжинным усилием воли Валерий заставил себя противостоять соблазну. Он потянулся и выразительно громко зевнул, нарочито бодро направился на кухню. Самому Валерию недавно исполнилось 36 лет. Он был высоким, темноволосым парнем, даром что холостым. Крепкого, если не сказать атлетического телосложения, которое достигалось путем систематических тренировок по рукопашному бою, которым Кен увлекся еще в армии и с тех пор заниматься не бросал, из года в год оттачивая приобретенные боевые навыки, доводя их до состояния рефлексов. Временами он участвовал в республиканских соревнованиях, занимал призовые места, сдал мастера спорта, но всерьез на карьеру рукопашника Валерий никогда не рассчитывал. И теперь, достигнув намеченной планки, посещал спортзал более для поддержания уже устоявшейся формы. Он, как и многие успешные люди, не без оснований считал, что спорт, помимо здоровья, выносливости, силы и других физических КПД, дает людям еще многое. Спорт тренирует силу воли, уверенность в себе, делает человеческую психику более гибкой, более устойчивой к стрессам, учит преодолевать препятствия, не пасовать перед трудностями. Эти качества порой куда важнее, нежели умение драться или возможность поднять 100-килограммовую тяжесть, хотя и такие навыки, разумеется, весьма и весьма полезны. Спорт был его основным хобби, а магазин оружия – его воплощенной мечтой. Идея открытия охотничьего магазина родилась у Валерия еще по армии. Полтора года он ее вынашивал, интересуясь у сослуживцев из старшего офицерского состава, что для этого может понадобиться – какие необходимы документы и так далее, и с самого дембеля стал откладывать какую-то часть из заработанных денег на реализацию задуманного дела. Потом украинский кризис, непонятная грызня за власть, которая обернулась настоящей гражданской войной, неожиданно явилась возможностью хорошо подзаработать на своем патриотизме, чем глупый молодой еще совсем Валерий не преминул воспользоваться, и о чем потом сильно сожалел, сам не до конца понимая почему. Не стоили те деньги того, что за них пришлось делать. Кену хватило года для полного осознания, что наемник из него вышел не очень. Одно дело воевать за интересы своей страны, когда ты одержим идеей, простимулирован статусом защитника, и совсем другое – убивать за народное ополчение в другом государстве. Пусть и в дружественном настолько, что можно назвать его жителей родным народом. Но в государстве, которое власти твоей страны по ряду причин присоединять к себе отказываются, опасаясь конфликта, уже более глобального международного, и которое платит тебе за то, что ты бьешься на их стороне, и народ, кому помогаешь, говорит с тобой одним языком, и бьешь, как тебе говорят предатели фашистов, однако чувствовалось в той войне что-то гнетущее, ощущение какой-то неправильности происходящего, даже аморальности». И оттого скверной показалась ему эта война. Скверной, запутанной и вовсе не такой поэтичной, какой война виделась ему раньше. На деле война оказалась уродливой, жестокой, в самом худшем понимании этого слова. И не было в ней абсолютно никакой романтики, предвкушая которую молодые наемники ехали в Донбасс, абсолютно не понимая зачем. Не понимая значения слова «Майдан», не зная даже причин, по которым война эта началась. Ехали просто потому, что сказали, потому что можно побряцать оружием, пострелять. «Простые мужики воюют по обе стороны, а те, кто эти войны развязывают», — говорил ему однажды один старый вояка, который прошел Первую и Вторую Чеченскую и который отказался ехать в Донбасс, «простые мужики, которым засрали головы». Наверное, также ранее 18-летние пацаны пачками ехали в Чечню, а еще раньше в Афганистан. Быть может, война оставила на душе неприятный след, и у них Кен не знал. О своем участии в вооруженном конфликте на Донбассе Кен не любил ни вспоминать, ни тем более кому бы то ни было рассказывать. Словно этот отрезок его жизненного пути был безжалостно вырван из основного сюжета, был неудачным дублем ввиду своего явного несоответствия четкому, идеальному продуманному сценарию. И вспоминался редко, чаще в негативном свете. И вот, наконец, нужная сумма была накоплена, и Валерий пошел в банк предоставить тщательно разработанный бизнес-план, рассчитывая получить ссуду по программе развития малого бизнеса. Банку его идея понравилась, и убедившись, что у Валерия имеются все разрешения и необходимые документы на открытие заведения такой специализации, любезно предоставил нужную сумму без обязательства выплачивать ее в первый год работы. Потом ему следовало отдавать сравнительно небольшую часть ежемесячного дохода. В целом схема была Кену удобна, и хоть это были не золотые горы и богатеем называть себя еще рано, но на безбедную жизнь ему вполне хватало. Только это, в общем-то, Валерию и было нужно. Любимое дело, безбедная жизнь. Этого, наверное, все хотят. Когда Кен вышел из душа, его встретили сразу два звуковых сигнала – пищала микроволновка, в которую он по своему обыкновению поставил разогреваться завтрак перед водными процедурами, и опять телефон. На этот раз причина была во входящем вызове. Кен взял сенсорную трубку, коротко взглянул на дисплей. «Маша». Он принял вызов и поднес телефон к уху. «Алло». «Привет». Машин голос был, как всегда, бодр и весел. За все время, что эта милая девчонка у него проработала, Валерий никогда не видел ее унывающую или в плохом расположении духа. Хотя она, конечно, тоже человек, и иногда, бывало, могла немного расстроиться или даже психануть, когда что-то не получалось. Но проходило это всегда быстро и выглядело мило, а ощутимого негатива за собой никогда не несло. Таким уж она была светлым, позитивным человеком. Эти созидательные черты характера делали ее не только пуськой и душкой, но и очень обаятельным продавцом, что не могло не сказаться положительно на бизнесе Валерия. Красивая девушка, превосходно разбирающаяся в оружии, явление невероятно редкое. Посетителями магазина в своем абсолютном большинстве традиционно были мужчины. Нужно ли описывать приятное удивление покупателей, когда миниатюрная голубоглазая блондинка с четкостью заученной скороговорки и с завлекательным выражением выдавала характеристики любого ствола, имеющегося в их ассортименте, от простых двустволок до сложнейших карабинов. Она даже одевалась так, что одним своим присутствием подчеркивала назначение их заведения – какие-нибудь камуфляжные шортики или юбка той же расцветки майка, иногда женский вариант жилетки-разгрузки, ботинки на высокой шнуровке, бейсболку сменяла панама того же защитного типа. Цвета камуфляжа также менялись изо дня в день. Все это идеально смотрелось на фигурке блондинки и очень ей шло. К нему на работу девушка попала благодаря своему брату Сергею, приходившемуся Валерию, сослуживцем и близким другом. Он был осведомлен о намерениях Кена обзавестись собственным делом и договорился с ним насчет сестры задолго до открытия оружейки. В довесок Мария была еще и хорошим маркетологом, отлично разбиралась в том, как и что лучше продается, потому что в свое время не валяла дурака, а получила соответствующее образование. «Привет, мыша!» Пользуясь привилегированным положением непосредственного начальника, Кен абсолютно без укора в совести разрешал своей нахальной натуре поднимать себе настроение посредством легких подшучиваний в адрес своих подчиненных. К тому же Мария была сестрой его боевого товарища, и отношения с ней давно превратились в родственные. Обиды были исключены. «Сам ты мыша!» – пискнула та. «Хорош коверкать мое достойнейшее имя. Называй меня просто Мария, и я буду рада, и ты будешь казаться менее глупым. Не забывай, что я умнее тебя, и у меня хотя бы образование есть». «Образование», – задумчиво протянул Валерий. «Это какое такое образование? Ах да, совсем забыл. Как там? 7 классов церковно-приходской школы и еще что-то. Кажется, курсы соцработника». «Ха-ха», – парировала девчонка. «Кажется, у кого-то воспаление чувства юмора. Скажи, а ты, кроме как клоуна врубать, сегодня каким-нибудь полезным делом собираешься заниматься?» «Ну, в общем, да, планы на ревизию в силе. Сейчас поем и поеду в магазин. Ты как, приедешь мне помогать, а то один я не смогу?» «Конечно, приеду». Маша повысила интонации и осеклась. «Только...» «Что только?» «Только если тебе не трудно, ты не мог бы за мной заехать. Просто сегодня ливень обещают, а я зонтик так и не купила. Дожди ведь только пошли, и старый найти не могу, делся куда-то». «Заеду, разумеется», – с готовностью отозвался Валерий. «Без проблем, ты где?» «Что значит где?» – удивилась девушка и, подумав мгновенье, добавила более выразительно. «Дома». «Ну, дома так дома», – поспешил отключиться Кен. «Все, жди, я позвоню». «Ну-ка, стоп!» – тормознула его блондинка. «Ты это, что так спросил? Где я, по-твоему, могу быть? Она прервалась на секунду, видимо, сверяясь с часами. «В 9:38 утра». «Откуда я знаю?» – Валерий закатил глаза. «Мало ли, может, у подружки осталось ночевать. Сейчас начнется». Маша громко цокнула. «Мне не 10 лет, Валера. У подружек я ночевала в том возрасте, когда пиковую даму при помощи зеркал вызывают, суженый мой ряженый. Знаешь такой обряд?» «Нет, не знаю», — соврал Кен. «Да при чем здесь эта пиковая твоя дама? Спросить у тебя ничего нельзя. Вдруг ты в магаз пошла или еще куда?» «Куда пошла?» По тону Марии было понятно, что разговор ее забавляет. «И что же мне нужно купить в магазине в 9:30?» «Да всякое», — задумался Валерий, внезапно нашелся. «Прокладки!» «О, Господи!» Девчонка вздохнула. «Но ты же не это имел в виду!» Кен помялся. «Ну, там личную жизнь никто тоже не отменял». «Вот теперь верно!» Торжественно провозгласила Маша. «Вот только мою личную жизнь, Валерий Анатольевич, каждый раз, когда я собираюсь ее устроить, отменяете вы с братом». «Это неправда!» Возразил Анатольевич. «Ты утрируешь, Маша, мы с Серегой просто хотим уберечь тебя от необдуманных шагов, и...» Она резко перебила его. «Хотеть вам никто не запрещает, хотите сколько влезет, только вот делать ничего не нужно. Вы уже отпугнули от меня всех кандидатов этим фейс-контролем, который вы возле меня устроили. Со мной люди заговорить боятся, не говоря уже про познакомиться». Дальше Валерию пришлось выслушать целый поток недовольства, обещающий перерасти в длинный гневный монолог, критикующий их с Сергеем трогательную заботу о беспечной Марии. Критику в свой адрес Кен не любил, даже конструктивную, в особенности по утрам. Он зажмурился и нервно провел ладонью по лицу, словно стирая с него что-то давно бесившее. «Слушай, Маш, давай я куплю тебе мороженое, и мы прекратим этот дурацкий разговор, хотя бы на время». Пауза. «Ладно», – обескураженно, но неожиданно легко согласилась девушка. «Купи». «Какое? Пломбир?» Он задал этот вопрос больше для того, чтобы отвлечь ее от ненужных мыслей. Он знал – пломбир и с орешками. «Да, пломбир», – повелась та, – «только посмотри с орешками». «Добро, все, жди, отбой». Услышав динамики Машина «пока», Валерий отключился, снова завел микроволновку, завтрак остыл, пришлось опять разогревать. Через полчаса они уже были в магазине и проводили ревизию. Мария сортировала оставшийся товар, называя Кену наименование и цену, а он вел записи в тетради, подсчитывая на калькуляторе цифры. Начали с оружия. «Это твоя Бенелли Инчи Амазония Грин за 208 тысяч рублев. Наверное, никогда не продастся». Маша посмотрела на висящее на стене дорогущее ружье. «Ее никто не купит по причине ее дорогостоимости. Зачем ты ее заказывал? Такие вещи очень плохо продаются в Якутске». «В любом магазине подобной спецификации должны иметься в наличии эксклюзивные модели того или иного товара», – объяснял Валерий. «Это поднимает наш имидж, развивает популярность. Тебе ли не знать, маркетологу? Посетители магазина нередко являются людьми, знающими толк в оружии. Они берут это ружье в руки, порой с чистого любопытства, прекрасно понимая, что не смогут позволить себе такую вещь. Но прикоснуться к роскоши хочется всем. Люди любуются им со стороны, искушенные знатоки и ценители обсуждают его конструкцию, качество и изящность дизайна. Для того он здесь и висит на лицевой стороне у всех на виду. То, что он не продается, не делает его бесполезным. Не купят сегодня, купят завтра. Не завтра, так через год. Они заберут через год, я сам его возьму. Это крутое ружье, оно мне нравится». Мария пожала плечами. «Как знаешь, раз тебе это приобретение кажется разумным, то ради бога, но вот именно к маркетолог я бы с тобой поспорила. Мне кажется, я смогла бы найти более приемлемые для начинающего бизнеса альтернативы по развитию имиджа и популяризации магазина. У нас не настолько высокая конкуренция, чтобы вкладывать такие средства в саморекламу и кредо. Давай потом обсудим», – не дал ей закончить Кен. «Маш, я ценю тебя как профессионала в этой области, но мы тогда ночью с тобой тут зависнем». «Окей», – послушно кивнула девушка. «Поехали дальше». «Так, сайга осталось всего 2-4 месяца назад, было 10 штук. Их раскупают быстро. Еще вепрь КМ и вепрь 108. Сок 95 по одному стволу тоже, можно сказать, разобрали. По 25 тысяч рублей за штуку. Недорого, вот и отрываются руками. Мудро было ценники на них не задирать. Ты записал?» Она повернулась к Валерию. «Да, записал. Давай дальше». Кен сидел в офисном кресле за прилавком со стороны входа и не спеша фиксировал цифры время от времени, обращаясь к калькулятору на своем телефоне. «Так, дальше». Маша двинулась вдоль ячеек с карабинами. «Дальше у нас «Тигр-9» остался один. Зря мы их всего 5 штук заказали. У меня раз в 2 недели кто-то его покупает». «Закажем в следующий раз 10 штук», не отрываясь от расчетов, произнес Валерий. «Продолжай». Дальше пошли гладкостволы. Она подошла к ряду вертикально стоящих помповых ружей, расположенных в глубине помещения. «Берета ЕС-100, их 5 штук, не помню, сколько купили, но ружье классное, берут хорошо. Ремингтон 870, 1 штука, цена от 47 тысяч. МП-133, 3 штуки, по 17 тысяч. Бекасы 17 калибра, остались 4 штуки, и 16-го 2 штуки. На него, кстати, возможен монтаж оптики. На ствольной коробке имеется посадочное место под соответствующий кронштейн. Можно закрепить на них коллиматоры, те, что за 3800, и продавать бекасы подороже, а то отдельно прицелы не очень берут». «Идея», – поддержал Кен. «А то», – Мария самодовольно заулыбалась и, подняв вверх указательный палец, многозначительно добавила. «Образование». Они еще около часа подсчитывали оставшееся оружие и его общую стоимость, потом переключились на патроны. Далее пошли охотничьи ножи, амуниция, обувь, костюмы, перчатки, маски, респираторы, шляпы, кепки, банданы. Всего этого в ассортименте оставалось пока навалом, и когда через 2 часа они победили амуницию, Мария заявила, что она утомилась и проголодалась, и что неплохо было бы немного передохнуть и чего-нибудь перекусить. Решили сделать перерыв на обед с выездом в кафе, так как в магазине, кроме сахара, пакетированного чая и банки растворимого кофе, больше ничего не было. Они вышли на улицу, где Маша стала рыться в своей необъятной сумке, ища ключи от дома с оружием. Такое название после непродолжительной дискуссии они решили приклеить магазину. И оригинально, и коротко по существу. Оружейники, привычно болтая, по обыкновению срезали путь к парковке через узкую трущобу между домами. Так вышло, что магазин располагался прямо перед проезжей частью, а машину приходилось парковать в соседних домах. Было облачно, хмурые грозовые тучи низко нависали над серыми улицами, и поднимающийся ветер также свидетельствовал об обещанном синоптике ливне, который, похоже, уже приближался. Кен поспешил влезть в салон, чуть погодя на переднее сиденье со счастливым видом бухнулась Маша и выжидательно посмотрела на Валерия. «Мол, чего тупишь? Поехали!» Он не удержался и спросил. «Закрыла?» «Ну, разумеется!» – воскликнула Маша. «Нет, я оставила оружейный магазин открытым. Заходи, бери кто что хочет». «Действительно, чего это я, сукин кот, спрашиваю?» – улыбнулся Кен. «Я просто запамятовал, что ты у меня образованная». «Еще бы!» – согласно кивнула девушка. «Образованная блондинка – это совсем другое дело», – с нарочито серьезным видом заметил Валерий. «Пристегнись, Пифагор». Он повернул ключ в замке зажигания и движок, коротко рыкнув, потянул машину с парковки. Валерий машинально проверил наличие бумажника во внутреннем кармане куртки. Как-то раз он уже имел неосторожность забыть его дома. Ситуация вышла конфузная, повторять ее не хотелось. Ехали неторопливо, в основном молчали. Мария с кем-то переписывалась в какой-то социальной сети, а Кен думал о своем. Ревизия, новые заказы, запланированная рыбалка с тяжелой попойкой. Давно хотели с Серегой вырваться, да все никак. То у Кена дела, то у него служба. Брат Марии служил старшим инспектором службы авиационной безопасности и тоже любил порыбачить и поохотиться, но, как водится в бытовой суете, на это крайне непросто найти время. Как говорится, желание есть, но нет возможности. С неба заморосило. Ветер, иногда доносивший гулкие, но еще удаленные раскаты грома, заметно усилился, и когда уже подъезжали к декорированной под средневековый замок кафешке, на город обрушился просто удивительный по мощности ливень. Валерий перевел дворники в интенсивный режим, по дорогам побежали ручьи, сперва маленькие, но потом быстро разрослись и вскоре обратились настоящими потоками». Водосточные коммуникации, очевидно, не справлялись с подкатившей работой, местами вода уже доставала людям по щиколотку, они бегом спешили укрыться от разбушевавшейся стихии. Многие были без зонтов и закрывались кто чем гораст – газетами, кейсами, сумками, накидывали на головы куртки, капюшоны, зябко кутались, спасаясь от хлещущего плотным дождевым потоком ливня. «Ты видел, как жахнуло?» – Мария по-детски прильнула к лобовому стеклу – совсем недалеко внезапно сверкнула яркая вспышка и оглушительно громыхнула, испугав девушку, заставив ее вскрикнуть и шарахнуться от окна, умерив свое любопытство. После чего дождь стал лить еще неистовей, поднялся сильный штормовой ветер, и даже в машине стали слышны изумленные восклицания проклинающих стихийное буйство горожан, еле удерживавшихся на ногах в стремлении найти хоть какое-то укрытие, где можно более или менее комфортно переждать непогоду. На дорогу, держась за руки, выбежали два ребенка лет 12, мальчик и девочка, и Кен притормозил, чтобы их пропустить. Его губы тронула легкая ухмылка, общая суетливая атмосфера его забавляла. «Ты видел такое когда-нибудь?» – спросила Мария, явно пребывая под впечатлением. «Не знаю», – Кен неуверенно пожал плечами. «Не припомню, чтобы так лил, хотя наверняка что-то подобное уже было, так что ничего нового не произошло. Разрешаю перестать бояться». Он улыбнулся слегка напуганной девушке. Та, в свою очередь, не осталась в долгу и подарила Валерию свою очаровательную улыбку, по которой было ясно, что в ней заложено нечто большее, чем поддержание позитивной атмосферы в салоне автомобиля. «Придется пробежаться и заодно принять контрастный душ», – ехидно ухмыляясь, заявил Кен, выпучивший на него глаза Маши, ставя припаркованную Камри на ручник. «Может, поедем назад в магазин и закажем на дом?» – неуверенно поинтересовалась та. «Нет уж, дорогая, ты меня сюда притащила, так что давай-ка надевай свою сумку себе на голову и проваливай из машины, бегом марш до кафе, там 50 метров всего». «Да блин, Валера!» – заскулила Мария, – «меня выжимать потом нужно будет». «Выжмем, сложно, что ли?» Кена не тронули жалобные глазки девчонки, такими мелочами его не проймешь, пусть прибережет такие уловки для ребят своего возраста. Похоже, Марию его равнодушие разозлило. Глаза приняли более кошачий вид, руки активно зажестикулировали, норовя травмироваться о торпеду или о ручку коробки передач. В голосе начали проскальзывать стервозные нотки. «Валера, я мокрая вся буду, придется ехать домой переодеваться, к тому же весь макияж потечет. Я буду выглядеть как Шапокляк или Гурченко, царство и небесное». «Нехрен мазаться, как туземец перед охотой», – подумал Кен. Мария тем временем продолжала. «Поехали назад. Пока мы добираемся, я выйду в интернет, найду какой-нибудь ресторан, принимающий заказы на дом, и все дела. Приедем, и сразу пиццу нам привезут, горячую, ароматную, с грибами. Все, как ты любишь. Предложение, конечно, заманчивое. Кен артистично опустил вниз уголки губ и приложил палец к подбородку, делая вид, что раздумывает. Но нет, пожалуй. Вкусная ароматная еда, все как я люблю, находится от меня в 40 шагах, а я сижу и жду, когда одна косолапая капризуля соблаговолит со мной туда пойти. «Я не косолапая», – обиженно возмутилась Маша. «Хорошо», – кивнул Валерий, – «не косолапая». Он нетерпеливо глянул на свою спутницу. «Так ты идешь?» Та надула губы и, скрестив руки, демонстративно откинулась на спинку кресла. «Нет», – негромко прокомментировала она свой жест и отвернулась к боковому окну, через которое, как и через любое другое, почти ничего не было видно. В машине повисла тишина, нарушаемая лишь барабанищими по кузову тяжелыми каплями. «Нет», – утверждающе повторил Кен. «Хорошо». Он скосил глаза на надутую девчонку, все так же молча изучающую особенности боковых автомобильных стекол. «Тогда я пошел один». Мария не отреагировала. Валерий кивнул сам себе и, отстегнув ремень безопасности, быстро покинул салон, не забыв напоследок громко захлопнуть дверь. Сразу после того, как он выбрался на улицу, его словно окатили из ведра холодной водой. Природа действительно сегодня разошлась не на шутку. Он быстро застегнул куртку, благо она кожаная и не так охотно впитывает влагу. Его фигура стремительно пронеслась от парковки до кафе, потратив на это всего несколько секунд. Маша видела, как Кен быстро юркнул за дверь, и та плавно за ним закрылась. Она посмотрела, как захлопываются врата в сказочный мир необычайно вкусной еды, и желудок протяжно заныл. Кушать хотелось безумно. Голод заставлял девушку выбраться из теплой сухой «Тойоты» и перейти улицу, наплевав на сопутствующие этому водные процедуры. Но голод уже был второстепенным фактором. На первый же план вышел принцип. Валерий не захотел даже подогнать машину ко входу. Ну и по барабану, что там штраф за парковку в неположенном месте, они же там не парковаться собрались, а просто сделали бы короткую остановку. Там секунда одна нужна. Она бы быстро выскочила из машины и в кафе, столик бы заняла, заказ бы сделала, пока он там паркуется. Пришел, через 5 минут уже б желудки набивали. Маша нахмурилась. Нет же, надо ж повыпендриваться, надо заставить ее вымокнуть до нитки. О том, что она мокрая, как канализационная мышь, потом до ночи ревизию с ним будет делать, он, похоже, не подумал. А об этом и речи не могло быть. Да она бы вынесла ему весь мозг, пока бы он не свозил ее домой, где она еще час бы переодевалась, приводила бы себя в порядок. Такого он, что ли, хотел? Но так она ему может это устроить. Всего-то нужно выйти из машины и пройтись до кафе. Тогда она будет выглядеть как выдра, как мокрая андатра. Повезет, как миленький, куда денется, а нет, тогда она вызовет такси и поедет домой, и пусть он сам разбирается со своей ревизией или вызывает этого тупня Витю, а вось чем ему и поможет. «А!» – Маша хлопнула себя по лбу. «Валера не сможет вызвать Витька, он же поехал в Махсагалох к матери. Та что-то приболела, и он отпросился у Кена на несколько дней. Это далеко, Валерий точно не будет его вызывать». «Да и причина уважительная мама болеет, все равно он не сможет приехать». «Значит, кроме нее понадеяться Валере больше не на кого. Его упрямство выйдет ему только боком. Ну, в том-то как раз и дело, что он упрямый и тоже может показать свою принципиальность. Например, может сказать, хочешь вызвать такси и уехать домой, ну и вали». «Может ведь?» Задав себе такой вопрос, Мария совсем недолго раздумывала, чтобы прийти к однозначному ответу. «Может, и еще как. Валерий далеко не всегда ей уступал и что-то подсказывало, что не уступит и сейчас. Он демонстративно равнодушно отправит ее домой, если она покажет свой характер, и будет там сидеть несколько дней, подсчитывать товар, потом примется оформлять новые заказы, по-любому что-нибудь напутает без ее-то помощи. С работы за поведение ее, конечно, не уволит из дружбы с ее братом, но отношения она испортит точно, и неизвестно, сколько потом придется все налаживать. Но почему он такой трудный, и почему именно по отношению к ней, как собака, которая вроде радостная, хвостиком виляет и все такое, а когда тянешь к ней руку, начинает рычать и прогонять от себя на какое-то определенное расстояние, а потом снова хвостиком виляет? Что за человек такой? Ладно, все эти мысли тоже, конечно, очень важные, но они никак не способствуют решению проблемы с желудком. Показывать характер выйдет ей себе дороже, с этим все понятно. Придется промолчать или как-то тихо обижаться, сводя все разговоры к сугубо деловому общению, позволяя лишь короткие перемолвки, если того будут требовать рабочие моменты. Может почувствовать свою вину и извиниться? Она бы его простила. Она девушка не гордая и ссориться не любит. Но спускать с рук такое пренебрежительное к себе отношение Мария не собиралась. Все-таки она ценный кадр и серьезно разгружает Валерия по работе, мог бы и пойти на уступки. Она считала, что мужчинам это делать намного проще. Мужчины должны идти с женщинам на уступки, это нормально. Только вот Кену, похоже, ничего об этом не известно. Но вопрос с едой был вполне решаемый, ибо нет ничего невозможного для образованного ума. Мария достала телефон и посмотрела на дисплей. Там светилось оповещение о двух пропущенных вызовах от ее подруги. Звонки были сделаны час назад, и она их, разумеется, не услышала. Телефон стоял на беззвучном режиме, так они условились с Валерием, чтобы не отвлекаться от работы. «Потом ей позвоню», – решила Маша, скидывая ярлыки с большого сенсорного экрана. «Сейчас нужно заказать себе обед». Но осуществить задуманное оказалось невозможным. Она поняла это прежде, чем открыла браузер. Шкала антенны не показывала ни одного деления, что говорило о полном отсутствии связи, вместо нее горел перечеркнутый красный кружок. Маша замахала телефоном в разные стороны по салону, потом повернулась и вытянула руку, почти касаясь им заднего сиденья, надеясь восстановить так не вовремя утраченную связь, но результатов это не принесло. Трубка все так же показывала в верхнем углу дисплея «нет связи». «Это конец». После нескольких минут возни девушка так расстроилась, что от досады едва не выбросила телефон в окно. Его спасло только то, что он безумно дорогой и в нем куча всего нужного. Если б не это, он бы валялся уже в какой-нибудь луже. Однако депрессировать пришлось недолго. Через минут пять дверь с водительской стороны распахнулась, и на сиденье со стопкой коробок и бумажных пакетов весь мокрый, как водяной, плюхнулся Кен. Вода ручьями бежала с его волос и куртки, заливая с собой тканевую обивку салона. После такого наверняка придется долго сушить, но очевидно, что Валерия это абсолютно не волновало. Его лицо по своему обыкновению было чрезвычайно самодовольным и внушало полную независимость от любых происходящих вокруг проблем. В этом был весь Кен. Марии всегда казалось, что ничто не может истребить в нем оптимизм и в хлам испортить ему настроение. Наверное, поэтому он всегда находит решение из любой, даже самой тупиковой ситуации. И это присущее только ему вечно независимое выражение лица с нагловатой ухмылкой больше ни в ком никогда ей не встречалось. И с ним невозможно долго пребывать в ссоре. Даже сейчас она думала, что Валерий сидит в кафе и ест курицу-гриль в одного, а он о ней думал. Он все купил и принес, чтобы ее тоже покормить. И улыбается. Ну как на него обижаться? Обоняние уловило приятный аромат сдобы, пиццы и жареной картошки, и все Машины обиды как ветром сдуло. «Ну что, может, хватит дуться и поможешь мне переложить все это на заднее сиденье? А то так рулить неудобно». Кен посмотрел на нее, смешно стуча зубами, изображая озноб. И Мария, примирительно заулыбавшись в ответ, принялась забирать у него коробки с пиццей. Когда они вернулись в магазин, ливень уже стихал, и мелкая морось лениво падала с посветлевших туч. Все улицы усеяли невиданных размеров лужи, и Кен, великодушно высадив Машу прямо к магазину, помог ей занести коробки, а сам отогнал автомобиль на стоянку. Мария накрыла на стол в подсобке, и голодные оружейники жадно принялись за еду. Пицца была превосходная. Валерий даже не понял, то ли действительно в кафе так вкусно ее готовили, то ли он настолько проголодался, но съесть получилось много. Он с удовлетворенным видом откинулся в кресле. После вкусного сытного обеда, как всегда, стало клонить в сон, навалилась зевота, стали слипаться глаза. «Это было круто», – прокомментировала обед Маша. «У меня сейчас живот лопнет». Кен согласно кивнул и, отгоняя от себя сон, потер лицо ладонями. «Надо выпить лошадиную дозу кофе и закончить работу, а иначе он сейчас же вырубится в этом кресле». Валерий встал и, подойдя к маленькому столику в углу, включил чайник. Маша вдруг встрепенулась и полезла в свою сумку, быстро извлекла оттуда телефон, глянула на экран и, не отрываясь от него, спросила: «Валера, достань свой телефон, посмотри, у тебя сеть есть?» Кенс похватился было, захлопал по карманам, но сразу же вспомнил, что его телефон остался во внутреннем кармане куртки. Он вышел из подсобки в зал магазина, к выходу, где на радиаторе сушилась его кожанка, достал трубку, быстро введя код блокировки, глянул в правый угол дисплея. «Нет связи!» – удивленно крикнул он в сторону подсобного помещения. «И у меня!» – отозвалась Мария. «Что за дела? Уже около 20 минут так!» Валерий хмыкнул. «Не знаю, может, работы какие-то ведутся, ремонтные. Ливневая буря что-то повредила. Других объяснений у него не было. Но у нас ведь разные операторы. Что, у обоих работы? Как-то странно». «И вправду странно». Валерий недоуменно покопался в настройках телефона, затем направился назад в подсобку. Но не успел он сделать и 3 шагов, когда его слуха внезапно донесся звук очень удаленного грохота. Он остановился. Это, конечно, мог быть и раскат грома, но уж больно необычным и больно знакомым ему показался этот грохот. Он совсем не был похож на громовой раскат. Скорее, он больше походил на взрыв. И только эта мысль осенила его, как неимоверно громкий шум заложил уши. Стекла вместе с оконными рамами в это же мгновение влетели внутрь помещения с оглушающим воем. С полок на пол посыпались коробки с патронами, приспособления для чистки и тюнинга оружия, охотничьи спички и сухое горючее. Все мелочи, плотными рядами сложенные на полках, валились со своих мест. Даже находясь на первом этаже, Валерий почувствовал, как тяжело качнулось здание, и услышал скрежет бетонных панелей. Земля мелко задрожала. Огромная стеклянная витрина шириной во всю стену, на которой красовались ножи, от самых маленьких якутских шкуросъемников до здоровенных мачете, грузно накренилась и всем своим весом грохнулась об пол, разлетевшись по паркету магазина тысячами мелких осколков. «Охренеть!» – только и сумел выдать Валерий. Он стоял спиной к парадному входу, который перекрылся массивной железной дверью, как того и требовали правила ведения оружейного бизнеса, и потому на него ничего не упало с полок, предпочтительно расположенных на стенах, и из спины теперь не придется вытаскивать куски стекол. Этот факт отметился чисто машинально, как говорится, по ходу дела. «Железная дверь меня спасла, была бы деревянная, вполне вероятно, что она вылетела бы мне в спину вместе с окнами». «Хорошо, что мы не пельменями тут торгуем». «Маша!» – громко позвал Валерий. «Валера, что это, блин, было?» Тут же откликнулась она. Кен с облегчением ответил, что голос у девочки был испуганный, но похоже, что блондинка невредима. «Ты не ранена?» – решил все же удостовериться он. «У меня тут вся кухня на полу валяется. Ты сам-то как?» «Жив!» – коротко отозвался Валерий. «Сиди там, я скоро к тебе приду». И уже тише добавил. «Только посмотрю, что там так бабахнуло». «Что-то взорвалось?» Мария чем-то загремела в подсобке. «Похоже на то», — ответил ей Кен. А про себя отметил, что это был уже 2-й взрыв. Первый грохнул на значительном удалении, и потому до них дошла только звуковая волна. Он, медленно стараясь не наступать на многочисленные упаковки, в обилии разбросанные по полу, подошел к окну и осторожно взглянул на улицу. Сам пока не до конца понимая, к чему эта осторожность. Не то опасался хорошего повтора, не то что-то подразумевал под случившимся. Рефлекс – такая своеобразная реакция психики на из ряда вон выходящее событие. Взрывы, очень мощные взрывы. И не в будние дни, когда все на работе, и для взрывов может быть гораздо больше причин, а в выходной. С чем это может быть связано? Неизвестность уже сама по себе – порождает осмотрительность. В широкой 9-этажке, стоявшей через дорогу, целых окон не было, однако следов непосредственного взрыва Кен на ней не обнаружил. То, что взрыв произошел на значительном удалении, было ясно и так. Эквивалент взрыва высокий, газ, во всяком случае, так не взрывается. Чтобы выбросить ударную волну такой мощности, это должно быть что-то другое. Интересно, что... Хотя плохие предчувствия, навеянные смутными догадками, уже тревожили Кену разум, подстегивая его на интенсивную работу, заставляя прогнозировать дальнейшее развитие событий и разрабатывать противодействие вероятным проблемам, но все равно хотелось однозначно убедиться в правильности своих домыслов, прежде нежели что-то предпринимать. «Ого!» Позади раздалось удивленное восклицание Марии. Та ошарашенно стояла в дверях в подсобку и круглыми глазами осматривала погром, царивший теперь в помещении магазина. «Офигеть! Это сколько теперь убирать придется? Когда мы теперь откроемся? Это же катастрофа! Ты посмотри!» «Спокойно!» – будничным тоном оборвал ее Валерий. «Я только что узнал, что мы не одни такие несчастные. Во всем доме напротив целых окон нет». Он указал на улицу через развороченный оконный проем. Решетки на окнах остались целыми, за исключением нескольких погнутых прутьев. «Вон там, кстати, люди повыходили. Возьми ключи, закрой магазин, да пойдем поспрашиваем. Может, кто-нибудь в курсе, что произошло?» «Капец!» – не переставала Маша даваться диву. «Валера, тот, кто там что-то взорвал, должен конкретно попасть на деньги. Надо с него 3 шкуры за это отодрать». «Похоже, что нам придется встать в очередь. Желающих заполучить их шкуры наверняка будет много. Давай все же сначала узнаем, что к чему». Он принялся пробираться к выходу. «Ключи возьми». «Да они с собой у меня». Мария достала связку ключей из кенгурятника своей кофты и продемонстрировала их Валерию. «Ну тогда пошли или...» Кен остановился в середине пути и через плечо глянул на девушку. «Может быть, ты здесь побудешь?» Но она уже переступала через кучу упаковок, направляясь за ним. «Ну уж нет, я с тобой». Они вышли из магазина и закрыли дверь. На улице все так же моросило, но уже очень слабо. Однако многие вышедшие из своих домов люди, перестраховываясь, захватили с собой зонты. Некоторые даже их раскрыли. Подъездные двери подпирали кирпичами и палками. Кен понял, наверняка ушел свет. Люди растерянно озирались по сторонам. Были и дети от подростков до совсем крошечных, громко плачущих. Испуганные родители держали их на руках и тщетно пытались успокоить. Мужчины сбивались в небольшие группы и, живо жестикулируя, обсуждали случившееся. «Мужики, кто-нибудь в курсе, что происходит?» – крикнул Кен в сторону ближайшей к ним компании. «Точно не знаем», – ответил молодой парень в синей рубашке с галстуком. «Где-то на Ярославского, сами в шоке, понятия не имею, что там могло так бабахнуть. У нас здесь офис на 9-м этаже, так дом так качнуло, что мы там все чуть в штаны не надули. Думаю, здание рухнет. Вся техника накрылась, света нет, раненых много. Кого стеклами порезало, на кого что-то упало. Пытались скорую вы...» Неожиданно где-то в южной стороне города ярко сверкнула вспышка, и вслед за ней накатил оглушительный низкий рокот. Испуганные люди в панике заметались, некоторые, поняв, что за ним последуют, бросились к ближайшим домам. Кто-то упал на землю, несколько человек споткнулись об него. Валерий словно в замедленной съемке увидел, как беззвучно кричала женщина своему сыну, который отошел от нее слишком далеко. Из-за стремительно нарастающего гула ее голоса не было слышно. «В укрытие!» Проорал он как можно громче растерянной кучке людей, которые еще не поняли, что к чему, что нужно бежать, нужно спасаться. И сам рванул с места, хватая такую же растерянную Машу за руку, потянул ее к ближайшему открытому подъезду. Отпереть магазин и войти в него они уже точно не успевают. Он понял это сразу, и молниеносно соображающий в критических ситуациях ум выдал единственно правильное решение – слава богу, Маша все быстро поняла и без слов побежала за ним. Как только они вбежали внутрь и закрыли за собой дверь, здание содрогнулось под оглушительной ударной волной. Вой, разогнанный до невероятной скорости воздушной массы, больно ударил в уши, словно его транслировали через корабельный ревун. «Заткни уши!» – крикнул он девушке, но сам не услышал своего голоса. Стены задрожали, с каждым мигом усиливая вибрацию. Гул, вой, рев и еще десятки звуковых колебаний заполнили собой все пространство вокруг. Секунды, проносящиеся мимо ударной волны, показались Валерию минутами. Он посмотрел на забившуюся в угол Марию, та сжалась в комок, закрыв ладонями уши и уткнув голову в колени. Сам Валерий, подобно распорке, уперся ногами в стену, а спиной прижался к подъездной двери и тоже до боли заткнул уши пальцами. Казалось, что это слабо помогает. Сколько это продолжалось, сказать было трудно, время словно растянулось. Но внезапно все звуки стихли, лишь плавно затихающий вой удаляющейся воздушной бури свидетельствовал о том, что все произошедшее только что не являлось жуткой галлюцинацией. Вжавшаяся в угол Мария так и сидела, зажмурившись и прижав ладошки к ушам, пока Кен не подошел к ней и не потряс девушку за плечи. Огромные голубые глаза открылись, и в них просто физически ощущался Машин страх. «Девчонка сильно напугана», — подумал Кен. «Хорошо, что хотя бы сознание не потеряла, знала бы, насколько все серьезно, вероятно, что потеряла бы. Значит, пока лучше не делиться с ней соображениями». А соображения, надо сказать, у него были весьма неутешительные. Однако следовало прямо сейчас в очередной раз убедиться, что его мысли сложились в правильную форму. Нужно было кое-что проверить, тем более, что такая возможность на данный момент у него была. «Маша!» – громко обратился он к девушке. «Ты меня слышишь?» «Да!» – закивала та. «Слышу, хорошо, можно не орать». Валерий улыбнулся, он боялся, что из-за сильного стресса она утратит способность адекватно воспринимать реальность. Такое бывает у впечатлительных людей, тогда было бы трудно привести ее в чувство. Временное помутнение рассудка может вызвать необратимые последствия психики. Валерий сталкивался с такими случаями неоднократно. В боях у многих взрослых дядек сносит крышу, не говоря уже о молодежи. Конечно, взрывы – это еще не бой, но сама абсурдность происходящего – могла непредсказуемо повлиять на поведение юной девчонки, ни с чем подобным никогда не сталкивавшейся. Но Мария, несмотря на то, что была сильно напугана, самообладание не потеряла и чувство юмора при себе оставила. «Молодец», – мысленно похвалил ее Кен, – «с такой можно кашу варить». «Достань-ка свой телефон», – сказал он ей, а сам принялся искать свой, и только теперь понял, что все это время сенсорная трубка была в его руках – с того момента, как он вытащил ее из кармана куртки и произошел первый взрыв, он так и не удосужился проверить ее состояние. При нажатии кнопки включения экран не загорелся. «Мой не работает», — сообщила изумленная Маша. «Выключился почему-то». «Можешь его выбросить, больше не включится», — с досадой произнес Кен. Подтвердились самые худшие его опасения. «Маша, бросай!» Одернул он блондинку, безуспешно пытающуюся реанимировать свой телефон. Валерий взял ее за руку и помог подняться на ноги. «Сейчас выйдем на улицу, там наверняка будут трупы. Ни на что не отвлекайся, чтобы ты не увидела. По сторонам не смотри, бежишь за мной галопом к магазину, заходим внутрь, закрываемся и сразу противогаз на морду, поняла?» «Зачем?» – опешила была Мария, но Кен решительно ее оборвал. «Так надо, потом объясню, делай, как я сказал». Валерий не хотел давать ей время раздумывать над его словами, и потому, бесцеремонно схватив ее за руку, быстро открыл дверь и вытянул девчонку из подъезда. Улица изменилась. Колоссальной мощи взрывая волна прошлась по ней, подобно гигантскому катку, повалив на своем пути фонарные столбы и усеяв дорогу разными по назначению предметами быта вперемешку с мусором. Первое окровавленное тело обнаружилось рядом с противоположным зданием. Валерий сильно сомневался, что человеку еще можно чем-то помочь. Даже отсюда было видно, насколько в неестественной позе он лежал. Вокруг него была кровь, на фасаде дома также имелись кровавые брызги. Руки и нога второго трупа торчали из разбитого лобового стекла какого-то джипа. Кен мельком глянул на него и тут же отвернулся. «Как там, интересно, моя Камри?» – автоматически подумал он. «Хорошо бы, чтобы она была на ходу и не сильно пострадала от взрывной волны. Теперь она им нужна как никогда». Мысли хаотично метались, подобно комариному рою в растревоженном сознании Валерия, которая напрочь отказывалась верить в происходящее и всеми силами пыталась найти хоть какое-то более или менее логичное объяснение, опровергающее его догадки. «Что же это, мать его, творится?» «Неужели на них бросили бомбы? Неужели война все-таки началась? Но ведь не было никаких очевидных предпосылок. Конфликты, конечно, время от времени вспыхивали, но ведь они по большей части были незначительными, не настолько серьезными, чтобы из-за них развязать полномасштабную войну. Девушка плелась неохотно, постоянно вертя головой по сторонам, как ребенок, которого папа привел в Диснейленд. «Маша, быстрее!» рычал Кен, подгоняя ничего пока не понимающую блондинку, изумленно хлопающую глазами. Когда они уже подходили к магазину, из других подъездов стали высовываться перепуганные жильцы. «Странно, что здесь только два трупа», — мелькнула в голове мысль. Валерию казалось, что не успевших укрыться людей было на порядок больше. Он сам видел, как приблизительно человек 15 гарантированно не успевали к спасительным домам. Женщина и ее маленький сын, которого она так отчаянно пыталась спасти, были в их числе. Вероятно, ударная волна этого более мощного, как показалось Валерию, взрыва отнесла бедолаг намного дальше, и такой кошмар сейчас творится во всем городе. Было страшно об этом думать. Мария едва успела отпереть дверь, как Кен тут же втолкнул ее внутрь и закрыл замок изнутри. Потом быстрым шагом, увлекая ее за собой, направился к дальней стене, где висели различные костюмы и противогазы разных марок. Сорвав со стены два из них, которые были с широким обзорным щитком, он вручил один Маше и показал, как нужно его надевать. Девушке пришлось скрутить волосы в хвост и пристегнуть их к макушке невидимками. Только тогда противогаз более или менее сносно облегал череп. В идеале, конечно, было бы побрить девчонку налысо или хотя бы коротко подстричь, тогда защита дыхательных путей была бы более надежной. Но Маша на подобную жертву не пойдет даже под страхом смерти. Он попросил ее перекрыть фильтры руками и попробовать сделать вдох. Она попробовала, но сразу же замотала головой. «Хорошо, значит, противогаз сидит плотно и воздух не пропускает. Теперь можно подумать, что делать дальше». «Ты мне можешь что-нибудь объяснить?» – развела девчонка руками. «Что происходит? Какого хрена мы тут нарядились в противогазы?» «Она действительно ничего не понимает», – подумал Валерий. «Или просто хочет услышать, что обо всем этом думает лично он. Неужели у нее нет никаких предположений на этот счет? Разве можно быть такой наивной и думать, что он паникует зря? Зря нахлобучил на нее и на себя противогазы? Смех ради!» Или она не хочет верить, что случилось страшное? Самое страшное, к чему может прийти человечество? Признаться, Кен и сам не до конца в это верил. Внутри пылала отчаянная надежда, что все его умозаключения и все его действия, обусловленные этими домыслами, не что иное, как полнейший бред, глупая ошибка, явившаяся последствием его чрезмерной впечатлительности и военным прошлым. Но факты... Железные, не терпящие никаких сомнений в своей достоверности, говорили об обратном. И впечатлительной натурой Кен себя не считал. Сейчас у него появилась небольшая передышка и возможность как следует подумать. Тщательно взвешивая все «за» и «против», выводы напрашивались сами собой. Но объясняться Кен пока не спешил. Хотелось еще кое-что проверить. Он решительно подошел к витрине, на которой покоились тактические фонари с прицелами. Там лежало то, что ему нужно, вещь, которая весьма плохо продавалась от слова совсем, но сегодня она была как никогда кстати. Счетчик Гейгера. Нужно было только вставить батарейки. Он спешно отыскал упаковку пальчиковых аккумуляторов среди разбросанного по полу товара и нервно разорвал пластиковую грядку, из-за чего почти все батарейки выпали у него из рук. Кен грязно выматерился, Мария подскочила помогать. Через минуту табло измерительного прибора вспыхнуло разноцветной шкалой, и Валерий уже приготовился к самой хреновой новости, но прибор от чего-то показывал значение 5-15 микрорентген в час. Это свидетельствовало о нормальном естественном радиоактивном фоне и немного не укладывалось в картину происходящего, которую себе нарисовал Валерий. Счетчик не подтвердил его основные опасения, но также и не прояснил историю со взрывами и с выключением электронной техники. Он надолго замер, подобно ледяной статуе, тупо уставившись на экран прибора, пока вскипевшая от негодования Мария не вытянула его из транса. «Валера!» – взорвалась она. «Что?» – Кен не повернулся в ее сторону. «Да что, блин, такое? Ты мне можешь объяснить хоть что-нибудь?» Повисла секундная тишина, после которой Кен тяжело вздохнул и также, не отрывая взгляда от прибора, положил его обратно в разбитую витрину. «Дело куда хуже, чем мы могли думать», – немного поразмыслив, спокойно произнес он, снимая с одной из низких деревянных стеллажей две пары армейских ботинок. Он сел на освободившееся место, потом поочередно снял еще две пары и жестом предложил Марии присесть рядом. Та послушно подчинилась, и Валерий, словно немного подумав, начал излагать свои мысли. «Эти взрывы, как ты, наверное, уже успела понять, не совсем обычные. Ты же наверняка имеешь представление о том, какая у них была мощность». Мария закивала и собиралась было что-то сказать, но Кен остановил. Не время делиться переживаниями. Сначала я сомневался в их возможном происхождении, продолжил он, но теперь я почти на 100% уверен, что дела наши плохи. Признаюсь, ни с чем подобным мне сталкиваться еще не приходилось, но и моих скромных познаний в физике хватает для того, чтобы сделать однозначные выводы о причине этих самых взрывов и, как бы это сказать попонятнее, их свойстве. Где-то очень далеко что-то снова громыхнуло, словно подтверждая слова Валерия, и паркетный пол едва ощутимо завибрировал. Кен было встрепенулся, но, поняв, что на этот раз взрыв произошел на значительном удалении и ничем им не грозит, успокоился и сел на место. «Вот», — он многозначительно поднял вверх указательный палец. «Итого уже три. Три взрыва менее чем за 20 минут в разных частях города. То, что взрывы бытовые, исключается по трем причинам. Во-первых, бытовые взрывы не происходят каждый день, и, разумеется, они не происходят по три раза подряд в одном городе в короткий промежуток времени. Таких совпадений не бывает. Во-вторых, бытовые взрывы не выбрасывают ударную волну такой разрушительной силы в домах Якутска. Кроме газа взрываться больше нечему, а газ, как известно, так не взрывается. И, наконец, в-третьих, бытовые взрывы почти никогда не сопровождаются выбросом электромагнитных волн, что вырубает всю электронику, телефоны и вообще все средства связи, компьютеры и даже свет. Тем более в таком радиусе. Представляешь, какой силы должен быть выброс энергии, чтобы потушить твой андроид на таком расстоянии?» Маша снова кивнула, но уже медленно и всего один раз. Видимо, начала понимать, к чему он клонит. «А ведь это еще не все», сказал Валерий, опустив голову. «Самое интересное еще впереди. Знаешь, что может навести такой электромагнитный всплеск и породить подобную ударную волну?» Он поднял голову и посмотрел на Машу, как-то странно съежившуюся, будто его слова давили на нее со всех сторон. Через щиток противогаза были хорошо видны ее глаза. Она, не отрываясь, смотрела на Кена, и у него возникло ощущение, что девушка уже знает развязку его монолога. Знает, но очень боится ее услышать. «Оружие массового поражения», — не стал томить Валерий. «В частности, атомные, ядерные и еще нейтронные бомбы. Счетчик Гейгера не показывает соответствующий таким делам радиационный фон, и отсюда выходит только один выход, что началась Третья мировая война, и атаковали нас каким-то новым, неизвестным, во всяком случае мне, оружием». Он прервался, задумываясь о чем-то, хотел потереть подбородок, но рука наткнулась на раздвоенный фильтр противогаза, и Кен отдернул ее. Хотя, конечно, телефоны не ловили сеть еще до серии взрывов, не исключено, что противник глушил связь, и это также указывает на то, что все происходящее – не что иное, как тщательно подготовленная и хорошо спланированная военная операция. И очевидно, что она еще продолжается. Валерий замолчал. Мария тоже не произносила ни слова, видимо, пыталась переварить и усвоить поток шокирующей информации. Насколько для Кена его же собственные умозаключения были чем-то нереальным, фантастическим, он сам поражался собственному ходу мыслей, но чем они являлись для почти ничего не знающей о войне девчонки, не видящей до этого момента чудовищных пулевых ранений, не подозревающей о том, что крови может быть так много, что чувствуется ее специфический запах, и о том, насколько дешево может стоить человеческая жизнь. Что для нее может значить слово «война»? Набор абстрактных образов и ассоциаций, жутких, но все же не таких ужасных, чтобы это нельзя было пережить. Теоретические знания на школьном уровне и, благо, навык владения огнестрельным оружием. Вот и все. Вряд ли можно ожидать серьезной готовности к войне от человека, отворачивающего взор от телевизора, когда по нему показывают слегка припачканные кровью сцены. Знания Марии о войне, совсем немного слукавив, можно было назвать поверхностными. Валерий знал, что она просто не способна понять, что именно он ей говорит, на чем ставит акцент. Девушка выглядела, если не подавленной, то во всяком случае сильно шокированной и весьма озадаченной. Тем временем Валерий решил сыпануть еще немного перцу в эти смятения. Раз уж начал говорить, то нужно выкладывать все. «Вариантов дальнейшего развития событий может быть великое множество. У нас нет связи, средства массовой информации не активны. Мы не знаем наверняка, чем нас атаковали. Выяснять это без специальных средств защиты и предназначенного для этого оборудования – глупая самоубийственная затея. И мы не знаем, что предпринимают власти и военные». Издалека снова донеслись звуки удаленного взрыва, и Маша вздрогнула. «Что будем делать?» – спросила она, успокоившись. «Единственный вариант, который кажется мне сейчас разумным, это выехать за город. Только сначала нужно собрать все, что можем увезти из магазина, потом заехать за Серегой. Витька можно не искать, он в Мохе, у Серого есть джип, он вместительнее, чем моя машина. Нужно будет забрать все из холодильника и запастись водой. Несколько дней отсидимся за городом, понаблюдаем, потом будет видно, что делать дальше. Пока такой план». «Хорошо», – подумав, согласилась Маша. «Сколько у нас времени, чтобы все это собрать?» Она обвела рукой помещение магазина. «Его у нас нет», – мотнул головой Кен. «Если бомбы ядерные, нас не спасут ни оружие, ни противогазы, ни костюмы, которые у нас есть. Потому чем меньше отсюда берем, тем больше у нас шансов спастись. Все собирать не нужно, бери самое необходимое. Обязательно все оружие и боеприпасы, фонарики, сухое горючее, спички возьми, все прицелы и бинокли, радиостанцию с рациями, штук 10 ножей, ну и пару тесаков этих тоже можешь захватить. Противогазы, разумеется, не забывай про них. В общем, все, что покажется тебе нужным и попадет под категорию, может пригодиться в сложной ситуации. А я пойду за машиной». Он помедлил секунду, потом, тяжело вздохнув, встал. «И противогаз пока не снимай. Кто знает, может, прибор не показывает фон, потому что он еще недостаточно распространился. Хотя, конечно, связь вырубила, должен уже быть. Но береженого Бог бережет. Я возьму с собой счетчик, попробую замерить фон поближе к месту взрыва. Там будем знать наверняка». Маша тоже поднялась и захрустела костяшками на пальцах. «Да, и еще одно». Кен положил руку ей на плечо. «Возьми себе ружье, какое больше приглянулось и которым лучше владеешь. Заряди его и держи всегда при себе». «Любое?» – оживилась Маша. «Да, абсолютно любое». «Ну, а что, если мне, например, Бенелли нравится?» «Бенелли?» – удивился Валерий. «Губа у тебя не дура». Он несколько секунд смотрел на нее, нетерпеливо ожидающую его ответа, раздумывая, стоит ли отдавать ей такое дорогое ружье. Но пришел к выходу, что, пожалуй, стоит. Оружие это качественное, хлопот с ним немного. Ружье достаточно легкое, чтобы с ним могла управиться хрупкая девчонка. Она и из сложных карабинов-то стреляет неплохо, а с облегченным помповиком передернуть затвор, который даже 8-летний ребенок сможет, тут уж нечего и говорить. Поэтому, если Валерий все правильно понял и грядут тяжелые времена, пусть лучше Бенелли будет ее личным оружием, а он в случае военного положения оружится чем-нибудь нарезным. То, что военное положение будет, Валерий почти не сомневался, и что-то подсказывало ему, взрывами дело не ограничится. Так не бывает. Наверняка количество жертв уже исчисляется трехзначными цифрами. И что, приберутся в городе, устранят разрушения, похоронят погибших и станем жить-поживать да добра наживать? Нет. Ничего подобного точно уже не будет. Это не рядовой теракт. Это вообще не террористы. Это военные действия. Только военные могут обладать таким потенциалом. Сбросить бомбы или направить ракеты даже на самый незащищенный город – задача далеко не из легких. И террористам точно не по зубам. Ну, Маша от нетерпения стала слегка подпрыгивать на месте. «Так и быть, забирай». Мария запищала от восторга, как маленькая девчонка, которой подарили самую дорогую куклу. «Зря так радуешься», – осадил ее Кен. «Не исключено, что скоро тебе из этой золотой, судя по ее стоимости, пушки в живых людей придется стрелять». Но блондинка уже сняла со стены эксклюзивный помповик, тут же засандалила на него коллиматорный прицел. На всякий случай, поставив ружье на предохранитель, она прицелилась в Кена и, насколько мог позволить ее писклявый голос, грозно произнесла: «Тебе хана!» Выглядела она смешно, и Валерий с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Худая, мелкая, в противогазе, с огромным по сравнению с ней дробовиком. Маша, поняв, что ее устрашающие потуги не увенчались должным результатом, опустила оружие, грустно повесив голову. «Боже, ну до чего актриса? И ведь стоишь и хочешь пожалеть ее за то, что ты ее не боишься». «Шимпанзе с ружьем меня не напугаешь», – прокомментировал он. «Потом разрисуем твой противогаз в боевую раскраску индийцев Апачи. Должно получиться эффектней. А теперь закрой за мной дверь, и я ухожу». «И никому, кроме меня и Сереги, не открывай. Единственный человек, который додумается, что первым делом нужно ехать сюда, это твой брат. Поэтому ждем только его. Не приедет сам, поедем его искать. Все, давай, собирайся». «Валера!» Маша остановила его, когда Кен уже собирался открывать дверь. «Может, и ты возьмешь с собой ружье?» На короткое время в магазине повисло молчание. Валерий раздумывал над предложением. Насколько целесообразно брать с собой ружье? Если все именно так, как он думает, то, пожалуй, целесообразно. Но стоит ли разгуливать по улицам только что попавшим под бомбардировку с ружьем в руках? Люди ведь наверняка нервничают и могут неправильно понять. Он на их месте вооруженных людей в противогазах как минимум бы опасался. «Нет, наверное», – отказался он. «Не самая лучшая идея разгуливать по улице с оружием. Не стоит народ пугать. Стрелять пока, скорее всего, не придется». «А мне тогда зачем дробовик?» – недоуменно подняла Бинелли Маша. «Потому что ты остаешься в магазине, вывеска которого красноречиво заявляет о его содержимом. Такие места, как у нас, в подобных ситуациях грабятся первыми, и обычно никого не смущает, что по закону военного времени мародеров разрешают отстреливать, как бродячих собак. Так что еще раз повторяю, ружье у тебя в руках не для красоты. Если в гости наведаются нехорошие люди и попытаются вломиться внутрь, не жалей патронов». Маша поникла, радость от приобретения дорогущего ружья улетучилась, и она даже как-то обреченно уставилась на свою игрушку. Но стоило Валерию открыть дверь, как она встрепенулась и опять остановила его. «Валер, подожди!» Он устало закатил глаза. «Ну какого хрена? Че еще?» Он не дал ей сказать, продолжив. «Маш, у нас времени в обрез. Нам нужно проваливать отсюда и как можно быстрее. Пошевеливайся, собирай вещи». Но она уже заряжала второе ружье. «Это 133-й Бекас». Маша поднесла дробовик к Валерию. «Он как винчестер, без приклада и легко уместится у тебя под курткой. Пусть с тобой будет, на всякий случай. Я его тоже картечью зарядила». «Маша, это...» – запротестовал Кен, но наглая канарейка резко оборвала его. «Бери». «Да зачем?» – Валерий начинал закипать. «Как же все-таки бывает тяжело с этими бабами. Я тебе массу причин могу привести, по которым тебе стоит взять дробовик». «Да, и какие же?» «Да валом! Ну какие? Да блин, да хрена!» Мария развела руками в стороны, показывая, как именно до хрена у нее причин. «Да ты хотя бы одну назови», — предложил Кен. «Ну, но вдруг уже десант какой-нибудь попер, а ты на них нарвешься и отбиться нечем». «Десант? Ты слышала про летающие мимо самолеты или, может быть, выстрелы в городе?» «Но ведь бомбы же как-то сбросили». Не унималась блондинка. «Может, самолеты какие-нибудь бесшумные?» «А может, бомбы никто и не сбрасывал, а подорвали заряды с земли», — привел контрдовод Кен. Хотя в подрыв зарядов с земли ему самому верилось слабо, уж больно мощными были взрывы. «Это что же за заряд должен быть, чтобы таких делов натворить? И ведь заложить его нужно было не в одном месте. Вряд ли. Однако Мария его слова сочла разумными, и вариант с десантом отпал». Но сдаваться она не собиралась. «Хорошо, черт с ним, с десантом. А ты подумал о том, что есть еще люди, которые тоже хотят убраться из города? Ты же наверняка не один такой умный. Они ведь могут попытаться завладеть твоей машиной. Не нужно забывать, что она есть не у всех. А еще, когда ты вернешься, около двери тебя может поджидать большая компания ребят, экстренно желающих прибарахлиться новым ружьишком. Может, мальчиков, а может и девочки тоже будут. Чем будешь их разгонять? Матом?» «А вот это уже аргумент», – подумал озадаченный Валерий. «А что, очень логично. Права, блондинка, придраться не к чему. Такое действительно сейчас очень может произойти». Доводы Марии на этот раз его убедили, и он забрал у нее помповик. «Ну ладно, твоя взяла». Кен дернул затвор, убедился, что оружие готово к использованию, поставил на предохранитель и спрятал бекас под куртку. «Но вредина ты, я тебе скажу». «Потом мне еще спасибо скажешь», – пообещала Мария. Валерий пробормотал себе под нос искренние пожелания, чтоб Машин остроумный язык весь покрылся огромными болючими типунами и дернул ручку двери. «И еще кое-что», – «Маша, еще раз наставишь на меня ружье, даже не заряженное, я тебе в задницу солью садану, ты поняла меня?» Девушка энергично закивала, давая Кену понять, что поняла его хорошо и подобного больше не повторится. Удовлетворенный результатом проведенной профбеседы, Валерий выскочил на улицу. И два сухих щелчка, раздавшихся позади него, возвестили, что Маша благополучно закрыла за ним дверь.